Так суждено. 5 лет. Северная Каролина. Одно из моих самых ранних воспоминаний разворачивается на фоне городского парка в Спринг-Лейк в Северной Каролине. Я как раз готовилась пойти в детский сад, а значит, Беку вот-вот должно было исполниться 7. Папа с Коннором, тогда еще оба капитана, были в Ираке, и мама с Берни постоянно искали, чем бы нас занять. В парке, где имелись детский бассейн, площадки со всякими лазилками и зеленые лужайки, нам с Беком не приходилось скучать. Мы с ним играли в воде, устраивали игрушечные сражения между его коллекционными солдатами Джо и моими Барби-русалками с разноцветными волосами. И тут откуда-то возникла парочка его одноклассников. Игрушечные фигурки, которые с 1963 года производила американская компания Hasbro. Они были придуманы как вариант Барби для мальчиков и выпускались в форме разных родов войск. Бек рванул к ним так поспешно, что вода вспенилась. Я вылезла из бассейна с куклами в руках и плюхнулась на полотенце между мамой и Берни. Мама снова намазала меня кремом от солнца, а Берни дала мне гроздь винограда. И пока я ела его, меня распирало от возмущения. Потом меня прорвало, и я выпалила, что Бек гадкий. Я его ненавижу и никогда-никогда в жизни больше не буду с ним играть. Берни отозвалась. «Иногда он ужасный поганец. Ты делай, как велит сердце, девочка моя». «Вообще-то, я думаю...» — рассудила мама. «Если ты никогда больше не будешь с ним играть, Бек расстроится». «Сейчас-то он ни капельки не расстроен», — пробурчала я, глядя на дальний конец бассейна, где Бек со своими приятелями играл в мяч. «Мальчишки иногда вредничают», — сказала Берни. «Знаю!» — горячо воскликнула я. «Наконец-то меня поняли! Бек всегда делает вид, будто меня нет, когда рядом его друзья!» «Но его друг — ты!» — подчеркнула Берни. «Ты его самый давний друг, самый драгоценный!» «Вы больше, чем друзья, солнышко!» — добавила мама. «Вы...» «Родственные души». Я насупилась и обхватила свою тощую коленку. «А что это значит?» Мама протянула руку и поправила прядку, которая выбилась у меня из хвостика. «Между тобой и Беком есть связь, которая не похожа ни на одну другую. Она навсегда». Я пристально посмотрела на маму. «Это как у вас с папой? Вы же тоже будете вместе всегда?» «Мы с папой женаты», — объяснила мама. «Кто знает, может, и вы с Беком в один прекрасный день поженитесь». Я изобразила, будто меня тошнит, и мама с Берни рассмеялись. Но потом мама продолжила. «А может, вы с ним останетесь друзьями, но лучшими, близкими друзьями, как мы с Берни. Что бы ни случилось, вы — часть жизни друг друга. И так будет всегда». «Откуда ты знаешь?» «Твоей маме когда-то предсказали будущее», — растолковала Берни, нежно сжав мамину руку. «Она знала, что мы с ней познакомимся и подружимся навсегда. Знала, что влюбится в твоего папу. Знала, что у меня родится сын, а у нее дочь. Знает, что вам с Беком суждено быть вместе. Ну, как Микки Маусу и его Минни. Или Ханну и Чубакке», — добавила мама, и я хихикнула. «Или носкам и ботинкам», — добавила Берни. «Или кострам и дровам», — не унималась мама. «Или арахисовому маслу и джему», — улыбнулась я. Берни дала мне 5, а мама чмокнула в щеку. Мне полегчало настолько, что я смогла взглянуть на Бека. Я смотрела, как он стоит между приятелями и старается поймать мяч в воздухе. Они играли в собачку, а сама думала о разных неразлучных парах. Пчелы и мед, Барби и Кен, печенье и молоко, тротуары и мелки. Меняясь местами с кем-то из приятелей, Бек глянул на меня. Наши глаза встретились. «Лия!» — крикнул он. «Пошли играть с нами!» Я посмотрела на маму с Берни. «Только если ты хочешь», — не в первый раз напомнила мне Берни. «По-моему, ты играешь ловчее и могла бы показать им класс», — добавила мама. Я прикинулась, будто тщательно обдумываю, как быть, секунд на 5, а потом вскочила и побежала к мальчишкам, бросив скомканное полотенце на траву.